в связи с новой экономической политикой. Ленин утверждал, что развитие международной революции, которую мы предсказывали, идет вперед. Но это поступательное движение не такое прямолинейное, как мы ожидали. Относительно международной ситуации приходилось считаться с тем фактом, что наступило известное равновесие сил. «Для нашей Российской Республики, — докладывал Ленин, — мы должны использовать эту краткую передышку для того, чтобы приспособить нашу тактику к этой зигзагообразной линии истории». Новая экономическая политика являлась таким тактическим регулятором. «Мы не одни на свете. Мы существуем в системе капиталистических государств как звено мировой экономической системы. На одной стороне колониальные страны, но они еще не могут нам помочь, а на другой — капиталистические страны, но они наши враги. Получается известное равновесие, правда, очень плохое. Но мы все же должны считаться с этим фактом. Мы не должны закрывать глаза на этот факт, если хотим существовать. Либо немедленная победа над всей буржуазией, либо выплата дани. Мы совершенно открыто признаем, мы не скрываем, что концессии в системе государственного капитализма означают дань капитализму. Но мы выигрываем время, а выиграть время значит выиграть все, особенно в эпоху равновесия. Практически Ленин определял новую экономическую политику как союз пролетариата с крестьянством. Экономический союз составлял залог военного союза между двумя этими силами. Ленин рекомендовал эту формулу, созданную в России, союз между пролетариатом и крестьянством, как основу будущей мировой политики коммунистического интернационала. Он считал ее особенно важной для пропаганды в колониальных странах, где крестьянство составляло основной процент населения. Таким образом, на Третьем конгрессе коммунистического интернационала Ленин развил дальше резолюцию о революции в колониальных странах, которая была принята на Втором конгрессе. Что касается ведущих капиталистических государств, на Третьем конгрессе Ленин делал акцент на захвате руководства в профсоюзном движении этих стран. Основание Красного интернационала профсоюзов представлялось ему очень важным. Конгресс, объявивший об организации такого движения, проходил в Москве с 3 по 19 июля 1921 года, почти в то же время, что и Третий конгресс коммунистического интернационала. Для внешнеполитических дел Советской Республики новая экономическая политика имела еще большее значение, чем для будущего коммунистического интернационала. Еще осенью 1920 года Ленин пытался установить экономические отношения с другими государствами, предлагая им концессии. Однако в условиях военного коммунизма широкое развитие системы концессий представлялось нереальным. В период гражданской войны торговые отношения между Россией и другими странами практически прекратились. Новая экономическая политика коренным образом изменила ситуацию. Поэтому символично, в тот же самый день, 16 марта 1921 года, когда Красин подписал торговое соглашение с Англией, в ЦИК принял декрет о продналоге. В тот же день был заключен договор с Турцией, а двумя днями позже мирный договор с Польшей. Основа для новой экономической политики в сфере международных отношений была подготовлена. В соответствии с общим духом новой политики, Ленин теперь проявлял повышенный интерес к внешней торговле, которой, по мысли Ленина и Красина, предстояло стать государственной монополией. Уже осенью 1921 года Ленин мог рассказать 9-му съезду Советов об успехах во внешней торговле. Общий импорт за три года, 1918, 1919 и 1920, едва превысил 17 миллионов пудов, а за один 1921 год он достиг 50 миллионов пудов.